все-таки не понимаю, как это все может совмещаться в одном человеке. Ну, все эти его действительно большие заслуги в науке и на заводе, и его подлый поступок с Тереховым, вся эта недостойная травля, как может совмещаться? На этот вопрос ты мне ответишь, дочка, когда станешь психологом. Я и сейчас могу, пожалуй, ответить. Ойли, он стал портиться, потому что слишком давно чувствует себя хозяином, которому никто не смеет перечить. Папа, а почему на место Терехова назначили именно Валерку? Не знаю, сухо ответил отец, и я поняла, что ему не хочется обсуждать этот вопрос. Больное место. Тем не менее, дома я опять завела этот разговор. Конфликт, видимо, начался со злополучного вопроса о соавторстве. Юрий Терехов заявил своим товарищам по КБ, что он не в состоянии разговаривать с Рябининым. Главному инженеру отрядили с докладом о завершении работы нашего Валерия. Он это мог, разговаривать с Рябининым, не раздражая его и не раздражаясь сам. И так все доложил ему, что довольный Рябинин согласился с тем, что очень удачная конструкция. Чтобы помочь молодым изобретателям продвинуть все побыстрее, Рябинин согласился поставить свою фамилию как ведущего соавтора. Валерка стал его благодарить. За что? Но когда он у себя в конструкторском бюро передал слова Рябинина, Юрий взбунтовался и категорически отказался допустить главного инженера к проекту по той простой причине, что главный никаким соавтором в данном случае не был и не только ни разу не помог конструкторам, но наоборот, мешал им. Вот тогда и заварилась эта каша. Я бы тоже на месте Терехова не взяла бы соавтора на свою законченную работу. Принципиально. Мне вся эта история показалась просто дикой. Но папа говорит, что это сейчас довольно распространено. Черти что! Как это у нас допускают примазываться к чужой работе? Папа согласился со мной, что с этим явлением надо бороться, и обещал поддержать Терехова. Глава 9. Геленко и хулиганы. Продолжение. Вот как все это получилось. У Геленки были зимние каникулы, и она, как всегда, проводила их на даче с матерью и стариками. Ходила на лыжах, дышала сосновым воздухом, много играла на рояле, готовясь к конкурсу. На даче был старенький дореволюционный рояль, но хранился он бережно, и Геленка любила его даже больше, чем концертный белый. Неожиданно Рябинину пришлось по делу выехать во Францию, и он взял с собой жену, так что Геленка осталась только со стариками. Но у них умерла племянница, и они отправились в пятницу утром в Рождественское. К вечеру, когда я пришла с работы, Геленка мне позвонила и просила приехать к ней с ночевкой на 2 дня до понедельника. Я обещала. Сказала, что только зайду в детскую комнату милиции, поскольку меня выбрали шефом, и прямо оттуда на электричку в Переделкино. Нас просили прийти к 7 вечера. Тех 2 парнишек и меня. После обеда я приняла душ и стала примерять все свои платья по очереди, потому что там будет Ермак. Платья все оказывались какие-то не такие. Одно было слишком нарядное. Неловко же вырядиться в милицию, как в театр. Другие уже не имели свежего вида, к тому же слишком короткие. И главное, я в этих платьях была какой-то девчонкой. Тоже мне шеф. Наиболее солидно я выглядела в черном платье с кружевными манжетами. Его я и надела, а на шею мамин янтарный кулончик на золотой цепочке. Без спросу она все равно раз в год надевает. В черную кожаную сумку я положила ночную сорочку, лыжный костюм, зубную щетку и халатик.